Глава 13. Человека, который планировал свадебные торжества, звали Паскаль де Габина. Это был ухоженный, благообразный человек с черными волосами. Когда он говорил, зачесанная на бок прядь так часто падала ему на лоб, что мне скоро стало казаться, элегантное движение руки, поправлявшей волосы, было такой же частью отработанного стиля, как его французский акцент и очаровательная улыбка. Эта улыбка резко отличалась от кислого движения губ, каким приветствовала меня рыся, когда я ровно в 10 утра появилась в столовой. Что было не так просто, потому как с 5 до 10 ванну безжалостно занимала Флоренс, а ей надо было завиться, накраситься и позаботиться о парфюме. Так что у меня оставалось ровно 5 минут, чтобы принять душ, одеться и причесаться, и мое время можно занести в Книгу рекордов Гиннесса. Все уже сидели за столом, так что мне оставался последний свободный стул. Прямо напротив рыси и рядом с Флоренс, которая, несмотря на стильный вид и огромную чашку кофе перед ней, выглядела устало. И выражение ее лица могло скорее говорить о болезни желудка. Следовало бы придумать что-нибудь получше, чем проводить утренние часы за обсуждением свадебного торжества, которое начинала рыся. «Чтобы потом никто не жаловался, что не было возможности продвинуть свои идеи», сказала она и потребовала присутствия всех членов семьи, даже Чарльза. Рядом с планировщиком свадеб сегодня он показался мне еще более лысым. Да и особенно бодрым он не выглядел. Мама и Эрнест пытались представить этот завтрак как неизбежную семейную встречу, в ходе которой можно попутно обсудить свадьбу. «Мы предлагаем всего лишь конфигурировать некоторые идеи», — сказал он. «И, возможно, нам удастся в данном случае консолидировать неприязненное отношение тех или иных присутствующих к празднествам, вообще или к свадьбам в особенности». Слова, употребленные Эрнестом, выдавали, что ни о неизбежности, ни о попутно говорить не приходилось. Присутствие рыси всегда заставляло его выбирать странно жесткий, напичканный иностранными словами язык юристов. И если это не значило, что он от страха готов наделать в штаны, я тоже не могла ничего сказать. «Мы только не хотели бы розовых платьев из органзы», — сказала Мия. Однажды, когда ей было 5 лет, ее заставили на свадьбе нести за невестой подол. И с тех пор она ненавидит розовую органзу. Неприятна была нам и мать жениха, которая распоряжалась без спроса нашим временем. Но этого мы Эрнесту не сказали. Мы не хотели ни ему, ни маме испортить удовольствие от этой свадьбы. Как нас не пугали рыся, масштаб торжества и связанные с ним издержки. Мама наверняка тоже, но сегодня она ни разу не упомянула о своей любви к маленьким импровизированным вечеринкам в саду. Напротив, она сразу согласилась с Паскалем, что нет лучше места для свадебных торжеств, чем классическая английская усадьба. Это обрадовало Паскаля, потому что как раз в последнюю неделю июля, намеченную для свадьбы, случайно оказалась доступна одна из лучших усадеб, годами закрытая, что было таким же чудом, как и то, что сам Паскаль внезапно оказался в нашем распоряжении. Рыся не переставала это подчеркивать. Ведь и Паскаль уже несколько лет был недоступен, а многие знаменитые пары благодарили его за незабываемые торжества. Пара, которая вдруг передумала и потому освободила место для Эрнеста и мамы, была тоже знаменитой, но Паскаль, к сожалению, не захотел нам выдавать их имен. «Я лишь говорю, что для многих лучше еще до свадьбы понять, что они не подходят друг другу», — только и сказал он, прежде чем обратился к пресловуто знаменитому свадебному перечью де Габина. Если этот пресловутый перечень не был чем-то знаменит, то больше всего запредельной скукой. Это уже было ясно. Интонация Паскаля, несмотря на очаровательную улыбку и акцент, действовала убаюкивающе, а он явно собирался зачитать все, что значилось в списке, лежавшем перед ним на столе, где перечислялись 2000 разновидностей салфеток со всего мира, объяснялось, для чего нужны луковички в 4-угольных стеклянных вазах, все, вплоть до оптимальной высоты зачехленных столиков. Поскольку я не могла вызвать в себе никакого интереса к качеству разных конвертов, то поступила так, как делала, когда мне на уроках становилось скучно, изобразила на лице интерес и позволила мыслям свободно парить. Это не могло компенсировать недосып, но продлевало состояние глубокой расслабленности, что все же лучше, чем ничего, и никого не сердило. Временами до меня доходили отдельные слова, например, препринт, розы флорибунда, расположение мест и миндальный мусс, но они без проблем становились частью моего дремотного состояния. Миндальный мусс, например, я могла обнаружить этой ночью в веществе своего мозга после того, как Генри оставил меня одну во сне миссис Ханикот. И я, вместо того, чтобы проснуться, рискнула еще раз выйти в коридор. И если меня прежде пугала всепоглощающая темнота, теперь появилось нечто пугающее меня еще больше — весенние каникулы. Обычно во время каникул мы с Мией навещали нашего отца, но как раз теперь мы должны были оставаться дома, потому что папе пришлось разъезжать по делам, и он жил в разных отелях на пути между Цюрихом и Штутгартом. Правда, в мае он на несколько дней собирался заехать в Лондон. Вроде бы ради нас, но, думается, еще и для того, чтобы посмотреть на жениха, которого выбрала мама. Коридор был совсем тихим, слышны были только мои шаги. Кому бы не нужна была эта тьма, тот, наверное, тоже проснулся. А может, этого кого-то вообще не существовало. Были только мои собственные страхи, которые здесь оживали, и мои мрачные мысли. Но мысли уже не были мрачными, они лишь странно сцеплялись, определяя для меня направление. Взгляд скользил по дверям, и одна из них оказалась той, что я и ожидала увидеть. Красная дверь мата. Наверное, было уже раннее утро. Возможно, я уже не спала. У меня ведь был надежный будильник, который звался «Младшая сестра». Мия тоже не могла в конце недели спать долго. И сколько я помню, каждое воскресное утро забиралась ко мне в кровать. Я смотрела на дверь мата и говорила себе, что в любой момент это может случиться. Конечно, это была плохая идея, но лучше не пришло в голову. До весенних каникул оставалось меньше 3 недель, и мат... Мат мог для меня симулировать полет. Я скользнула взглядом по коридору. Никого не было видно, я была одна. Еще можно было вернуться, но этого я не сделала. Я глубоко вдохнула, повернула дверную ручку и открыла дверь мата. «Любовь не то, что мы ожидаем, но то, что есть», — сказал вдруг Паскаль, и я с надеждой вскинула голову. «Пропустила что-то важное? Может, все уже позади?» «Нет, похоже, что список свадебного распорядка еще не пролистан даже до середины». Я обвела всех взглядом. Рейси, мама и Лотти, казалось, единственные продолжали с подлинным интересом слушать Паскаля. Остальные в мыслях бродили где-то далеко, так же, как и я. Флоренс тайком возилась под столом со своим телефоном. Эрнест держал руку мамы и изображал улыбку, но взгляд его был направлен в пустоту. Мия строила на своей тарелке башенки из хлеба, а Грейсон компенсировал едой зевотную скуку. Он уже поглотил массу яичницы с тостами и почти половину черничного торта Лотти. Увидев мою усмешку, он не усмехнулся в ответ, просто закатил глаза. Чарльз сидел, полузакрыв глаза, его подбородок опускался все ниже, но каждый раз, когда его голова почти касалась тарелки, взгляд его замечал Лотти, и он выпрямлялся снова. Лотти выглядела особенно прелестно в своей облегающей зеленоватой вязаной кофте, которая, как нельзя лучше, подходила к ее каштановым локонам, собранным в пучок на затылке. Возможно, мне это лишь казалось, но Паскаль чаще всего посылал улыбки в ее сторону. «Над цветочными корзинами я уже несколько лет работаю с одной садовницей. Утром в день свадьбы можно сорвать самые свежие биоголовки, так, чтобы они были согласованы между собой в цвете». Его монотонный голос действовал, право же, гипнотически. Возможно, потому его никто и не прерывал, чтобы спросить, сколько вообще это удовольствие будет стоить. Цветочные биоголовки. Боже правый. Добрый старый рис тоже пригодится. А кто будет разбрасывать цветы? Но я остерегалась задать малейший вопрос. Это лишь без надобности отдалило бы окончание завтрака. Казалось, мы сидим за столом уже целый день, но было всего 11. Проснулась ли уже Персефона? Написала ли о ней Леди Тайна в своем блоге? Наверняка. Надо будет ей позвонить, когда здесь все кончится. Есть надежда, что она и без меня пришла в себя. И, конечно же, мечтала о том, чтобы повернуть время назад и сделать так, чтобы вчерашнего вечера не существовало. Насчет «не существовало». Мои мысли вернулись к красной двери снов мата. Может, надо было позаботиться об отступлении, если что-то не получится. Большинство людей заботятся о защите своих дверей, но к некоторым в сон попасть очень просто. Как к мату. Переступив порог, я оказалась в фойе громадного современного здания со сплошным стеклом и гигантскими стальными конструкциями. Справа и слева люди спешили мимо меня к широким эскалаторам. Все выглядели очень занятыми. Мне стало легче от того, что я попала в сравнительно нормальный сон. ведь никогда не знаешь, что людям снится. Особенно в ранние утренние часы они бывают не совсем нормальными. Во всяком случае, у меня так. Понадобилось несколько секунд, чтобы обнаружить Мата. Дело в том, что он был в таком же темно-синем костюме, как и большинство других, так что совсем не выделялся. Он стоял перед электронным турникетом, закрывавшим путь наверх, и говорил с женщиной, сидевшей за конторкой. Оба флиртовали друг с другом. Мне уже была знакома эта манера. Мат облокотился о конторку и улыбался. Женщина кокетливо откинула волосы назад, и когда я подошла ближе, смогла увидеть, что верхние пуговицы на ее деловой блузке случайно расстегнуты, и она наклонялась так, чтобы Мат мог заглянуть ей в вырез, что он старательно и делал. Окей, такой, значит, сон. В любом случае, это отвечало моим намерениям. Куда лучше, чем бред, который иной раз снится Мату, когда его на пустой автостоянке преследовал маньяк, или за ним в джунглях гонялись каннибалы, или когда ему снилось, что он еще маленький мальчик и с бабушкой идет гулять в парк. Нет, тут было все как надо. Надо только избавиться от женщины за стойкой и от собственных комплексов. Последнее удалось лучше, чем я предполагала. Я просто вообразила себя секретным агентом, выполняющим задание — соблазнить Мата. Это был своего рода театр импровизации, но гораздо лучше, потому что остальные участники завтра утром ничего об этом не будут знать. Тайный агент Зильбер позаботилась о наряде, по возможности схожем с нарядом женщины за стойкой, подчеркивающий фигуру синий костюм, к нему синие туфли на каблуках, в которых в настоящей жизни я бы не сделала и двух шагов, не споткнувшись. Волосам я позволила, как и у этой женщины, лежать у меня на плечах. Даже губная помада была такого же цвета, как у нее, что-то среднее между розовым и темно-красным. Персефона, конечно же, сразу бы сказала, как он называется. Потом я надела очки, потому что Мат до сих пор видел меня только в очках и без них мог не узнать. И облокотилась на стойку, балансируя перед собой стопкой документов. Этой стопке я позволила упасть на пол прямо перед Матом, издав негромкий испуганный крик, когда один упал на его ботинок. «Извините, мне очень жаль», — пробормотала я чуть слышно. Мат наклонился, помогая мне поднять бумаги. Очень мило, что и во сне он сохранил хорошие манеры. Женщина за стойкой вдруг постарела на 20 лет. Стали видны ее желтые зубы и бородавка под левым глазом. Это выглядело довольно противно. «Большое спасибо», — промурлыкала я и одарила Мата взглядом поверх очков. «Очень мило с вашей стороны». «Не стоит», — сказал Мат. И тут опомнился. «Лив, ты здесь?» «Да». Я изобразила удивление. «Господи! Привет, Мат. Я не узнала тебя в этом костюме. Что ты тут делаешь?» Мат выпрямился и положил документы на конторку, озадаченно бросив взгляд на быстро постаревшую женщину, с которой флиртовал. Он повернулся опять ко мне и сказал. «Я тут работаю. У меня бюро на 32-м этаже». «Ага». Во снах он не был тем плохим студентом, которому пришлось возвращаться к родителям. «Мистер Дэвинпорт скоро станет партнером компании «Стронг и Джеймсон», — сказала женщина. «Самый юный партнер в истории компании». «Ха-ха-ха. Во сне можно увидеть всякое». «О, вау!» Я постаралась изобразить неподдельное восхищение. «Оттуда сверху все хорошо видно. Я прохожу практику в управлении. Господи, сделай так, чтобы здесь было управление». И никогда не поднималась выше 12-го этажа. Ни разу. Мат улыбнулся сочувственно. «На лифте ты можешь подняться на самый верх. Скажешь, что туристка». «Вот как? Черт побери». «Да, конечно. Сделаю, когда будет время». Я посмотрела на Мата простодушно. «Вообще, я здесь всего третий день. Мой шеф, мистер... Смит, на беду очень строг. Он меня уже называл неспособной дурочкой». А все потому, что печенье, которое я должна подавать ему кофе, лежало в блюдце не на той стороне. «Вот как», — сказал Мат. Он, похоже, продолжал мне сочувствовать, и я решила поставить его на место. Думаю, он так кисло настроен, потому что ни на что не способен, когда шлепает меня по заднице и называет малышкой. Я убрала с лица волосы, хотя я выше его. Мне кажется, он лет на 200 старше меня, и у него плохо пахнет изо рта. Да, это противно. Мат возмущенно покачал головой. «И явно склонен к сексуальным домогательствам, не думая о том, что ты еще малолетняя. И еще ребенок. Но это чушь. Насчет ребенка мне не понравилось. Надо было скорее уточнить. Мне 18», — соврала я. Если уж Мат и студента-юриста вырос до партнера фирмы, я запросто могла прибавить себе 2 года. Это не противоречило логике его снов. Но мне все равно не нравится, когда такой жирный тип меня лапает. Я перевела дыхание. Не надо было слишком спешить. Хотя вообще-то нам все это снилось, и здесь счет шел на секунды. Мат был, казалось, не столько шокирован, сколько заинтересован. И я поспешила продолжить. Да, знаю. Мне тоже ясно, что это не годится. Но не так просто найти человека, который... Я замолкла. Не потому, что надумала что-то. Просто у тайного агента Зильбер отказал талант импровизации, как и в настоящей жизни. Не могу себе это представить. Мат говорил шепотом, глядя сверху вниз. Ты ведь такая... такая милая девушка. Милая. На языке молодых людей это значило всего лишь не ошеломляюще красивая. Я была явно не в его вкусе. Но все-таки тепло улыбнулась. Спасибо. Но мужчинам, которых я знаю, не нравятся, неопытные девушки. Ну да, я говорю не о мистере Смите. Тот явно не очень разборчив. Мат молчал. Господи, не получилось. Наверное, мне надо было немного изменить сценарий. Инсценировать землетрясение. Или чье-то нападение. В кино это сближает людей. Надо было, наверное, сдаваться. Я украдкой оглянулась на дверь Мата. Она куда-то переместилась, пропала где-то в фойе, но кроме меня никто этого, казалось, не замечал. Мне надо идти, пробормотала я. Тайный агент Зильбер с задачей не справилась. К мистеру Смиту, чтобы уволиться. Я здесь ни дня больше не выдержу. Рада была встретить тебя. Фойе расплылось перед глазами, да еще ослепило солнце. Внизу подо мной лежал город, и в первый момент я подумала, что сейчас полечу, но потом поняла, что я смотрю на Лондон из окна очень высокого здания. Дома, крыши, башни, купол собора Святого Павла, блестящая лента Темзы с ее мостами. Кто-то сзади положил руку мне на плечо. «Здорово, правда?» — сказал голос Мата мне в самое ухо, а рука его скользнула вверх к моей шее. «Здорово». Я затаила дыхание. Было действительно здорово, как быстро Мат сменил в своем сне декорации и как умело его подсознание преодолело трудную планку. Отчасти стало легче от того, что я все-таки в его вкусе, но лишь отчасти. Когда он обнял меня обеими руками и повернул к себе, мне стало не так хорошо. У шефа там наверху нет такого вида на Лондон. А здесь очень хорошо. Бормотал он мне в ухо. И я тебе обещаю, что первый раз для тебя будет незабываемым. Он стал целовать мне шею. Тоже не так уж хорошо, хотя это было именно то, чего я желала. Элемент тренировки в имитаторе полетов. Нет, совсем не настоящее. И никто об этом никогда не узнает. Но все-таки только без поцелуев вырвалось у меня. Мат ослабил объятия. Это как? Ты говоришь, как ребенок, мечтающий о наркотике. Ах, да? На миг я забыла про свою жуткую застенчивость. Откуда ты знаешь, как говорят дети, мечтающие о наркотиках? Спросила я сердито. Окей, уступил Мат. Могу тебе сказать, как я представляю себе разговор наркозависимых детей. Без поцелуев, да? Может, и не раздеваясь, и не дотрагиваясь? Такое возможно? Спросила с надеждой я. Мат закатил глаза. Нет, такое невозможно. Что с тобой случилось? Мне показалось, ты хочешь именно этого. Да что со мной случилось? Я зашла так далеко и опять собиралась все испортить. Нельзя было, чтобы все усилия оказались напрасными. Извини, сказала я сокрушенно. Уже хорошо. Рука Мата скользнула по моему блейзеру. Значит, без поцелуев. Мне пришлось собрать всю свою волю, чтобы не оттолкнуть его. Я была агент Зильбер с секретным заданием. И это был всего лишь сон. Всего лишь сон. Если закрыть глаза, можно просто представить, что это рука Генри. Но ощущение было совсем другое. Было чувство, что это чужая рука, которой нечего было искать на моей голой спине, и которая вдруг замерла, коснувшись застежек моего бюстгальтера. Что это? Нет, не надо этого снова. Мое подсознание надело на меня колбасного цвета белье двоюродной тети Гертруды. Я просто не владела ситуацией. «Эй, это же мое!» — сказал Мат, но на этот раз голосом Мии. Кто-то ужасно больно вцепился в мои волосы. И я проснулась. Если бы Мия выдернула у меня всего 10 волос, вынимая заколки в виде лягушек, которые я у нее похитила... В тот момент мне показалось бы просто замечательно иметь воскресный будильник, называвшийся младшей сестрой. Мия выдернула меня из глубины моих невеселых воспоминаний. Опять к столу, где все завтракали. И Паскаль, благодаря ей, опять прервал свой монотонный доклад. Она уже соорудила башню из 7 булочек, но когда стала громоздить поверх них еще и 8-ю, все сооружение рухнуло и опрокинуло стакан. «Упс», — фыркнула она, на что рыся откликнулась кислым. «Ты считаешь это извинением, дитя?» «Извинением, дитя», — повторила Мия. «А как могло быть иначе?» — засмеялся Паскаль. «Я как раз хотел перейти к следующему пункту моего списка», — объявил он. «Это, наверное, пункт 3044-й», — пробормотал Грейсон. «Мне захотелось поскорее вернуться в мою дремоту, но против ожидания здесь оказалось увлекательно. Речь зашла о списке гостей. Как выяснилось, рыси над ним уже немного поработала, и на бумаге значились имена 44 персон, которых Эрнест непременно должен пригласить, и еще 98, которых он также по-любому должен пригласить, но в случае необходимости может от этого отказаться». Кроме того, в списке значились неточно подсчитанные гости мамы, которая смотрела на список с некоторым ужасом. «Братья невесты и сопровождающие их лица», — прочитала она громко. «Никаких братьев и сестер у меня вообще нет». «Тем лучше», — сказала рыся обрадованно. «Я так и думаю, что скорее преувеличила, чем преуменьшила». Мия с любопытством наклонилась к маме. «Ох, круто! Ты могла пригласить своих лучших и не самых лучших подруг, мама. А кто твои лучшие и не самые лучшие подруги? Папа?» Рыся поморщилась. «Пожалуй, не стоило вносить в список бывшего мужа невесты». «Ах, ты знаешь, для меня не существует никаких рангов. Я всех своих друзей люблю одинаково». Мама бросила быстрый взгляд на Эрнеста. У нее действительно были друзья по всему свету, и среди них было много мужчин. И все живут так далеко. «Да, я уже об этом подумала». Рыся засмеялась, очень довольная. «Для каждого из твоих гостей, которые побоятся проделать дальний путь из Штатов или откуда-то еще, можно предусмотреть второй список». «Главное, хорошо спланировать», — подтвердил Паскаль. «А можно мне взглянуть на этот список?» — спросил Эрнест. «Конечно». Рыси протянула ему на подносе несколько листов, и Эрнест, наморщив лоб, стал его изучать. «Кто такая Эленор?» — поинтересовался он. «Эленор?» Рыси посмотрела на него так, будто он потерял рассудок. «Естественно, это дочь моей кузины Люси, на которой женился лорд Борвик. Ты еще ребенком с ней играл?» «Да, может быть, но я с тех пор никогда ее больше не видел», — сказал Эрнест. «Могу об этом только сожалеть», — ответила рыся. «Для человека в твоем положении крайне важно иметь контакты с семьей лорда». Эрнест пробежал взглядом дальше по списку, потом уронил его и, обессиленный, снял очки для чтения. «Мама». «Здесь сплошь имена людей, которых я вообще не знаю». «Это тоже дополнительный список, и ты, конечно, знаешь этих людей. Или, во всяком случае, должен их знать». Рыся поджала губы. «Ну, пожалуйста, если вы не хотите мне помочь, тогда до завтрашнего дня составьте мне собственный список гостей с полными именами и примечаниями. Паскаль напечатает приглашение не позднее, чем до конца недели. Не правда ли, Паскаль?» Паскаль кивнул. «Я работаю с замечательной типографией в Хайгет. У них прекрасная печать». Он посмотрел на свой список. «Так что, думаю, мы с этим на сегодня почти...» Грейсон застонал. «Не хочу быть невежливым, но почему мы должны все время при этом присутствовать?» «Потому что это дело семейное, Грейсон», — ответила Флоренс, хотя вопрос был адресован не ей. «И потому что я, конечно, хочу, чтобы Лив, Мию и меня не наряжали так глупо. Не беспокойся. Я скорее умру», — сказала Мия. Грейсон сердито посмотрел на Флоренс. «А не кажется ли тебе, что нам бы лучше заняться чем-то более осмысленным, чем заботиться о нарядах и слушать всякие глупости о тканях, которые хорошо выносят глажку, учить, например, химию?» «Ты думаешь, мне это нравится?» — едко ответила Флоренс. Рыся покашляла. Но Флоренс не обратила на это внимания и посмотрела на каминные часы. «Мне кажется, Грейсон, тебе лучше бы сейчас помолчать. Эмили без четверти 12 придет заниматься, и она не должна тебя видеть». «Это как? Я должен теперь всегда прятаться, когда Эмили к тебе приходит?» — возмущенно спросил Грейсон. «Да», — сказала Флоренс, — «потому что ты воспитанный человек и избавишь ее от встречи, когда ей придется проходить мимо». Она фыркнула. «Причем, если бы ты был действительно воспитанным человеком, ты бы не начинал заигрывать с моей лучшей подругой. Теперь ты окончательно бредишь. Эмили лучше оставаться дома, если она не хочет встречаться со мной». Рыся откашлялась еще раз. Теперь она кашляла, как больная лошадь. Не могли бы вы перенести ваши личные разговоры на более позднее время? Время Паскаля очень дорого». «Мое тоже», — сказал Грейсон. Он сегодня был как никогда настроен на ссору. «Да мы уже как раз закончили», — вмешался примирительно Паскаль, не дав настроению испортиться окончательно. У рыси уже набухли жилы на лбу, а Чарльз, казалось, сейчас же готов вскочить и убежать. Мама и Эрнест крепко держали друг друга за руки. «Осталось только решить вопрос о свидетелях». «О, это просто», — с облегчением сказала мама и улыбнулась Эрнесту. «Со стороны жениха — Чарльз, со стороны невесты — конечно, Лотти». Чарльз послушно кивнул, а Лотти засияла. «Как интересно», — сказала я радостно. «Пожалуй», — пробормотала рыся. Я ожидала обидных слов, которые неминуемо должны были последовать, но до этого не дошло, потому что в дверь позвонили. Приближалась еще одна катастрофа.